Секреты военных строителей Юлия Цезаря. Быстрые темпы ведения строительных работ, характерные для периода Римской империи до новой эры, до сих пор удивляют специалистов и во многом являются загадочными. Примером может служить строительство римского флота для переброски в Египет через Средиземное море большой армии Юлия Цезаря, численность которой историки определяют в 1 миллион 150 тысяч воинов. Флотилия кораблей якобы была построена за 3 месяца двумя группами строителей по 25-30 человек каждая. Технология строительства судов, плавсредств, остается пока неразгаданной. Не исключено, что были применены неординарные упрощенные конструкции судов и прогрессивные для того времени технологические приемы строительства по шаблонам. Загадкой же остается быстрота строительство воинами Юлия Цезаря моста через многоводный Рейн за 5 дней. Обычно в теплое время года войска Цезаря переплавлялись через реки с помощью надутых мехов вплавь. Но необходимо учитывать, что нападение было с грабительской целью. По этому мосту была переправлена его армия с конницей и обозами для нападения на зарейнских германцев. Цезарь и обратно переправлялся по этому же мосту с богатой добычей, угоняя людей, скот и увозя награбленное. Многолетние исследования московских специалистов, по крупицам собравших разрозненные данные из различных источников, позволили впервые составить представление о реальной конструкции этого моста и воссоздать картину этого уникального строительства, которое соответствовало опыту и возможности возведения подобных сооружений через водные преграды, имевшиеся в тот период времени. Предполагается, что мост был построен в среднем течении Рейна, город Кельстрасбург, где был лес и камень, как строительный материал, а также более спокойное течение. Мост был возведен с изгибом в виде угла с вершиной в средней части, внешней стороной направленного навстречу течения реки. Мост упирался своими концами в берега. В те далекие времена конструкции с изгибами в плане применялись уже достаточно часто, известны также конструкции плотин на Соловецких островах в Перу и мостов Юго-Восточная Азия, Южная Америка. Большие прочностные характеристики выпуклых конструкций по сравнению с линейными известны с древнейших времен. Они применялись и применяются в строительстве перекрытий и куполов для крупных зданий и так далее. Мост изначально возводился как временный, его основу составляли плоты из бревен, которые дополнительно удерживались не якорями, а группой свай-опор. Мост имел 9 свай с наклонными подпорками. Для установки свай вертикальное положение к их нижним конструкциям, как и к наклонным подпоркам, прикреплялись тяжелые камни-грузы. Каждая группа свай крепилась поперечными стволами деревьев между собой, а также с плотами. Доставка свай с подпорками и других элементов моста велась наплавным способом. Плоты имели простую прямоугольную конструкцию размером примерно 6 на 4 метра. Сверху на плоты в отдельных местах укладывался настил, по которому проходила армия. Надежность работы моста обеспечивалась устойчивостью простых опор свай, взаимно связанных между собой и с плотами, а также за счет углового изгиба моста. Сила спокойного течения реки благодаря такой конструкции превращается в силу, удерживающую плоты между собой, крепеж в распор. Основная часть конструкции моста, плотов и свай, изготовлялась на берегу. После этого плоты спускались на воду и выстраивались вдоль берегов. Заключительным этапом строительства было сведение ветвей моста, наподобие разводных мостов Санкт-Петербурга. Для этого достаточно было оттолкнуть от берега плоты, и они под действием течения реки сами устанавливались в уникальную конструкцию. Итак, тайна конструкции моста Цезаря, утерянная за многие столетия, раскрыта. Это все же временный мост, хотя и оригинально простого решения. После окончания операции Юлию Цезарю было достаточно приказать разрушить по одному плоту с каждой ветви моста в течение Рейна, и считанные минуты разрушила бы уникальную конструкцию, разбросав вдоль берегов отдельные плоты. Подобные мосты существовали до первого ледохода, после него лишь одиноко торчали из воды сваи. Подобные конструктивные решения могут быть использованы в армии и в народном хозяйстве, на реках, где нет интенсивного судоходства, вместо прямолинейных, без излома, наплавных мостов, применяемых в наше время, что вынуждает затрачивать дополнительные средства для сохранения устойчивости моста в потоке реки.